Подойдя к И и приветствуя его низким поклоном, женщина заговорила. «Боже мой, где же я мог слышать этот дивный глубокий контральтовый голос? Я был так поражен, что забыл все на свете, и лавиворонил, силясь вспомнить, где я слышал этот голос. Ведь я его знал, знал, наверное. И вдруг, как живая встала в моей памяти, Анна!» И, ничего не сознавая, я вскрикнул. «Анна!» На мой крик женщина вздрогнула, быстро оглянулась и подошла ко мне. «Да, я Анна, друг. Но как можете вы знать мое старое имя, которым никто больше меня не зовет?» Музыка ее голоса перенесла меня в Константинополь, в зал Анны. Я увидел ее и Ананду у рояля, вспомнил их песни. Голос не повиновался мне, я не был в силах ей ответить, хотя и сознавал всю невежливость и нелепость своего поведения. «Прости, мать, моему секретарю его растерянность», — сказал И, подходя к нам и кладя руку на мое плечо. «Тебе ведь не впервые видеть, как люди не могут оставаться спокойными, слыша твой чарующий голос, равный которому трудно встретить во всем мире. В Константинополе мы виделись с твоей правнучкой, о которой тебе писал Ананда. Ее голос очень похож на твой. Ее-то имя не выкрикнул мой энтузиаст-секретарь. Имя его Левушка. Позволь тебе его представить, прости ему его слабую выдержку и прими его в свое обширное сердце». Когда я склонился к довольно большой, но прелестной руке, той, кого И назвал мать, она обняла мою голову и поцеловала меня в висок. Я почувствовал целый поток нежной любви, лившийся мне от этой женщины. Она меня окружила любовью, как гармоническим кольцом. «Детятка мое, если ваше сердце несло Анне любовь, если вы так восхищались ею, что даже сходство наших голосов взволновало вас, что же, кроме благодарности вам за преданность моей правнучке, я могу испытывать к вам? Ананда писал мне, что ты, великий учитель, привезешь ее с собой. Где же Анна?» Держа меня за руку, поглаживая ее и тем меня успокаивая, говорила мать. «Об этом, мать, после. Я не имел в виду начать с тобой сразу разговор об этом, но по некоторым новым указаниям, полученным мною в пути к тебе, мы не возвратимся сегодня обратно к Раданде, а проживем у тебя не менее 3 дней. Мы еще будем иметь время для беседы об Анне. Позволь тебе представить остальных моих спутников, кроме твоих друзей Грегора и Василиона. По явлению похвальных листов за их работу у тебя они всецело обязаны тебе». Представив всех нас матери, И обратился к нам. «Это мать-настоятельница общины, имени которой до сих пор никто здесь не знал. Левушка разбудил к жизни давно забытое имя матери. Будь же мать отныне не просто мать-начальница, но свети всем встречным, как мать Анна. Анна – благодать». «Да будет по твоей воле, учитель», – склоняясь перед И, ответила мать Анна. Когда она выпрямилась, по щекам ее катились слезы, а лучистые глаза казались сияющими озерами. «Нет больше ни одной песчинки прошлого, мать Анна. Говорят, устами младенцев глаголит истина. Младенчески чистое сердце выкрикнуло твое имя. Вспомни, что сказал тебе твой наставник в тайной общине, когда провожал тебя и твоих немногочисленных спутников на жизнь и труд в этом оазисе. Пусть же имя твое звучит для новых радостей и побед людям, для нового понимания ими свободы. Пусть каждый, кто подойдет к тебе, радуется и поймет, что всю свободу жизнь он носит в себе». Мать Анна смахнула слезу, улыбнулась мне и, снова взяв мою руку, сказала: «Мил ты мне, мой мальчик, за любовь твою к моей правнучке. Но еще ты мне милей, за великую радость, о которой сам ничего не знаешь. Много лет назад, отправляя меня сюда, к Раданде, сказал мне мой наставник: когда чистые, впервые встретившиеся тебе уста назовут тебя Анной, тогда освободишься. Ты мой вестник радости, прими же мою благодарность и будь моим дорогим гостем. Мать Анна поклонилась мне, поклонилась всем гостям, выразив им радость приветить их у себя в оазисе, и попросила следовать за нею. Она подвела нас к красивому домику, обсаженному прекрасными цветами и деревьями, и здесь сдала нас, мужчин, на попечение двум братьям, а к Наталье Владимировне приставила очаровательную девушку. Мать Анна хотела увести и одного с собой в другой дом. «У меня, мать Анна, будет много работы. Не разрешишь ли ты мне взять моего секретаря с собой?» «Как благоволишь, учитель! Я буду рада иметь ближе к себе это дитя радости. Я только думала, что ты нуждаешься в полном внешнем покое. В домике, где я помещу тебя, только две комнаты, а самое место, где стоит дом – островок, как приказал устроить Роданда. Только недавно деревья там поднялись высоко и окрепли, а кустарники разрослись стеной вокруг всего островка. Никому, кроме старика-сторожа, я туда входить не разрешаю. Ваши ноги первыми пройдут в этот священный домик. С тех пор, как он окончательно отстроен и меблирован, сколько хватило моих возможностей и усердия, красиво и комфортабельно». Мать Анна шла впереди нас, своей необычайной походкой. Она точно плыла, едва касаясь земли. Шли мы минут 20, сначала среди разбросанных, поэтично выглядевших домиков, крытых пальмовой соломой, потом мимо белых домиков, казавшихся мраморными, с прелестными крышами, точно из розовых лепестков, оказавшихся сплошь из стекла Грегора и Василиона, приспособленного для домов. Стекло не пропускало жары внутрь комнат и было непроницаемо для песка. Я и не предполагал, слушая эти пояснения матери Анны, что буду иметь случай убедиться на опыте, как во время песчаной бури в пустыне, несмотря на высоченные зеленые стены, тучи песка проникают в этот оазис, и только плотные стеклянные дома являются единственными местами спасения для людей и животных, когда бушует буря. Как я расскажу дальше? Буря на Черном море была мало чем страшнее ужаса песчаной бури, которую И дал мне возможность наблюдать со специально выстроенного матерью Анной огромного маяка с огнями и колоколом, дававшего спасительные сигналы караванам, случайно застигнутым бурей в окрестностях ее оазиса. Домики кончились сразу, и мы перешли в сад из финиковых пальм и громадных хлебных и кокосовых деревьев, плоды которых составляли основное питание темнокожих. Возле домов был шум и движение, возня детей и взрослых, а здесь была полная тишина и уединение, а еще через несколько минут мы подошли к островку, окруженному небольшим рвом с чистой водой, через который был перекинут чистенький беленький пальмовый, точно вчера выстроенный, мостик. Возле него мать Анна остановилась. «Этот дом для меня, учитель, святыня, алтарь. Приготовив в нем все, я больше туда не входила. Благоволи войти один со своим келейником, как ты того желал, и если что будет нужно, пришли его ко мне. Я живу вот здесь, на поляне, рядом. Принимаю от тебя, по восточному обычаю, уступать право войти старшим впереди себя». Эту привилегию, но прошу тебя по этому же праву старшинства следовать за мной, как моя гостья, друг и сотрудник Светлого Братства, давшего мне большое поручение для тебя. «Радостно повинуюсь твоей воле, учитель», — ответила мать Анна. Но она не желала пройти впереди меня, чем меня так смутило, что я все стоял у мостика, хотя и уже перешел на островок, как всегда выручая меня. Во все минуты неловкости И повернулся и сказал мне: «Мать Анна, как хозяйка оазиса, лишает тебя привилегии кавалера. Проходи сейчас первым, ты сумеешь доказать ей еще не раз за время пребывания здесь, что ты кавалер и рыцарь духа, и что твоя юная внешность несет в себе древний и не чуждый ей дух». Ободренный моим дорогим другом, я смело пошел по мостику, забыв об условной неловкости. Так мы дошли до домика и поднялись вверх по чистой пальмовой лестнице в прелестный холл с панелями из пальмы, убранный цветами, а оттуда вошли в комнату. Что-либо прелестнее трудно было себе вообразить. Все до последней вешалки было сделано руками обитателей оазиса, и все казалось мне предметами искусства, а не простого обихода. Я уже был расположен к лавиворонству, но и не дал мне для этого времени, велев придвинуть два обворожительных кресла к окну, открытому вглубь сада. «Пока я буду беседовать с матерью Анной, Левушка, ты сходи к Ессе и возьми у него те пакеты, что я велел тебе передать ему. Кроме того, из сумки, что я дал Грегору, вынь письмо, которое я передал тебе при выезде из общины Роданды. Неси все сюда, но неси осторожно, так как все, что ты будешь нести, представляет очень большую ценность для матери Анны. И только чистые руки и чистые мысли должны доставить их сюда. Будь внимателен, мой мальчик, помни, что ты был вестником радости и освобождения для другой души. Будь же до конца достойным гонцом светлого братства». Поклонившись и, я вышел из комнаты и подумал, как ничтожна была моя верность в глазах и, если я нуждался в этом напоминании. Еще раз мысленно поблагодарив И, я дал себе слово думать только о текущем сейчас, таком важном для другого человека. Я прикоснулся рукой к цветку Великой Матери, легко прошел обратный путь, без затруднения отыскал дом и в нем Иессу.